Глава 13. Из игры выскочил будто из ледяной проруби. Мобильный брата сообщал о временной недоступности. Померив шагами временное жилище, немного успокоился. Ладно, сейчас в душ, а потом снова попробую связаться с Глебом. Стоя под прохладными струйками воды, нервно насвистывают песенку Табакова из «После дождичка в четверг». «Колечко, колечко, возьми человечка, сплети его ноги». Да, старею я что-то. Чувствую, как постепенно прихожу в норму. Весь день в шахте дает о себе знать. В любой момент можно копыта отбросить с такой работой. Разработчики прикрываются всякими труднопонимаемыми терминами. В жвачник постоянно подсовывают обывателю всяких профессоров с умным видом, вещающих о феномене зазеркалья. Видел вчера на Ютубе, как два академика друг друга за космос тягали. Один утверждал, что создатели игры как-то умудрились проникать в мозг каждого игрока и создавать там так называемый виртуальный мир. Другой с пеной у рта доказывал, что открыт временной портал в другое измерение. Какой-то дешевый балаган. Меня всегда удивляло, почему все власть имущие держат простых людей за идиотов. Если обычный человек смотрит на все это безобразие и молчит, это ведь не значит, что он всему верит. Просто так сложилось исторически. Несколько поколений нашей нации сражались и гибли в страшных кровопролитных войнах. У наших отцов и дедов на каждую правительственную гадость была и есть только одна весомая отговорка – лишь бы не было войны. Мы слушали ее с самого детства и в конечном итоге передали нашим детям и внукам. Лишь бы не было войны, а остальное стерпим, выдержим, переживем. Сейчас, наблюдая за всеми инфоподделками разработчиков зазеркалья, я осознавал, никто никогда не узнает правды. Понял лишь одно. То, что происходит в виртуальной реальности, напрямую влияет на физическое состояние в реальном мире. Неизвестность, недосказанность, недостаточная информированность напрягала. Но у меня была своя присказка. Нужны деньги. Яростно, до красноты, вытираясь полотенцем, думал о случившемся. А что по сути произошло? Ничего. Кольцо я это стрёмное не купил, не рискнул. Испугался. Нервотрепка одна. Колечко, колечко. Возьми человечка. Да. Любой другой геймер обязательно приобрел бы. Такая плюшка. Так они это, кажется, называют. Но ведь я же не геймер. Я далеко не геймер. Мне хватило шока исчезновения героя. Каждый день чувствовать, что кто-то играет с тобой, как кошка с мышкой. Начинает нервировать. А нервный человек, как правило, всегда делает ошибки. Все. Успокоиться. Света уже ждет звонка. Мой голос должен быть спокойным и бодрым, иначе почувствует неладное. Она всегда чувствует. Утром проснулся невыспавшимся. Всю ночь снился бородатый Эннон, похожий на Олега Табакова в роли Кощея Бессмертного, с колечком на пальце и зло улыбался. Попытался набрать брата. Та же история. Он говорил, что будет в отъезде 2 дня, но не предупреждал, что телефон будет отключен. Ладно, плотный завтрак, звонок жене, затем Глебу и на работу. Зазеркалье встретило приятным сюрпризом. Значок вертпочты призывно мигал, сообщая о будущих барышах. Догадка оправдалась. Все, что выставил, продалось. Более того, рунные вещи ушли по почти удвоенным ценам. Итого, в моем кармане появилась сумма в 210 золотых монет и еще по мелочи серебро. Я улыбнулся. Смысл теперь покупать битый шмот, если можно спокойно, без нервотрепки, приобрести новый. Рорга в магазине не было. Вместо него покупателей обслуживал молодой дуэнд, чем-то неуловимо похожий на моего приятеля. Наконец очередь дошла до меня. Молодой продавец вежливо оскалился и спросил. «Привет, Ольд, что будем брать?» Никак не привыкну, что мое имя у меня на лбу написано. «А Рорга нет?» «Отец сегодня отдыхает, я за него. Он мне говорил, что вы придете». «Ясно. Макс, я тут». «За комплектом стойкий старатель?» «Да. И еще торбу по уровню и пояс». «Начнем с них. Вместительный рюкзак на 70 слотов, прочность 50. Дальше. Прошитый кожаный пояс на 15 карманов, прочностью 50. Дальше. Полный комплект стойкий старатель. Что еще?» «Все», – отвечаю я. «С вас 54 голда». «Принимай». «Пояс и торбу ставьте на АОК. Там они в цене, даже с такой прочностью, как у вас». «Понял, спасибо». «Принимайте». Вирт-кошелек похудел на 54 золотых, и перед глазами повисло системное сообщение о покупке. Не выходя из магазина, под завистливые взгляды покупателей, раскидывал руны по вещам и поспешил приодеться. Недостаток энергии давил со страшной силой. Только надев рубаху, сразу же почувствовал облегчение. Давление спало. С каждой надетой вещью тело словно освобождалось от тяжести. Резко скаканул датчик энергии. Макс весело улыбнулся. «Что, штырит?» «Что-то в этом роде», – улыбаюсь в ответ. «Так, что мы имеем?» Комплект из 7 вещей увеличивал силу на 25, стойкость на 10 и, как бонус, скорость 18 единиц. 3 руны стойкости по 9 каждая и 4 силы по 10 были весомым довеском к приобретенному комплекту. Таким образом, мои характеристики выглядели вот так. Сила – 68, стойкость – 40, скорость – 22. Прочность комплекта составляла 70 единиц, что, собственно, лишний раз уверило в правильности решения покупки новых вещей. Особенно радовала шкала энергии – 840 делений. Теперь смогу больше времени проводить на работе. Не надо выходить часто из игры. Правда, теперь придется переехать в другую комнату с новым модулем. Тот, которым пользовался, уже не подходил для длительного погружения. Теперь вперед в малахитовую шахту. Надо опробовать обновки. Попросив Макса напомнить отцу о вечерней встрече, поторопился на выход. До шахт добрался, можно сказать, в припрыжку. Обе находились в одном месте. Уже на подходе понимаю, происходит что-то странное и необычное. Если агатовая шахта напоминала декорацию к фильму ужасов, то на малахитовых копиях кипела работа. Откуда столько народу? Не далее, как позавчера читал о том, что эту породу никто не добывает. А здесь какой-то промышленный бум. Подойдя ближе, уже примерно догадываюсь, что происходит. Вокруг деловито снуют дварфы и гномы. Работа кипит. Сколько их тут? Десятки? Сотни? Насчитал 15 терминалов. У каждого небольшая очередь. Движется очень быстро, но и постоянно восполняется. На место сдавшего ресурс непрерывно встает следующий рудокоп. Вагонетки выкатываются отдельно к специальным терминалам. В принципе, ничем не отличающимися от того, с которым работал я. Да, только гномы и дварфы. Читал, что клан Камненогих входит в альянс светлых рас, но в вооруженных конфликтах не участвует. У них есть бойцы, но основная масса – работяги. Камненогим больше бы подошло определение гильдия, чем клан. Надо сказать, очень богатая гильдия. Сперва на меня никто не обратил внимания. Только встав в очередь к одному из терминалов, словил на себе несколько десятков раздраженных, недоуменных и искренне насмешливых взглядов. Мой черед. Чувствую, как напряглись сзади стоящие. Я застопорил рабочий процесс. Терминал выдал приветствие. Добро пожаловать, Ольд. Вас приветствует терминал шахты номер 22. Уровень от 35 до 85. Ресурс – малахит. Желаете начать добычу? Слышу, как сзади выкрикивают грубые голоса. «Давай, рожай уже! Чего завис, нуб?» Подтверждаю, но терминал не спешит меня отпускать. «Согласно договору аренды между кланом Камненогих и лордом Шантара, работникам последнего запрещена добыча на 3 верхних уровнях шахт. Вам открыт доступ к добыче на 4 и 5 уровнях. Спасибо!» Под общий вздох облегчения отхожу от терминала. Еще вчера я ничего такого не знал о каком-то договоре. В новостях об этом ни слова. Хотя, если посмотреть, кому какое дело до шахты первого уровня. На фоне новостей о конфликте в ничейных землях светлых и темных рас или об обнаружении древнего артефакта – гробницы спящего бога. Сообщение о договоре аренды смотрелось бы нелепо. А что касается меня… Понимаю, я никто и звать меня никак. Но неужели сложно было сообщить либо персональной рассылкой, либо на официальной страничке об изменениях? Ни за что не поверю, что я один такой бывалый у Шантарского. Тем не менее, пока спускался, так и не увидел ни одного рудокопа моего работодателя. Уже оказавшись на 4 уровне, понял почему. Спуск занял 10 минут. Значит, поход к терминалу и обратно мне будет обходиться минут в 20. Насколько я уже смог убедиться, Четвертый уровень не был оборудован под добычу с вагонетками. Про пятый даже говорить не хочу. За один раз смогу вынести 70 камней. На саму добычу потрачу минут 10. Теоретически 140 камней в час. Минус время на очередь, восстановление камней и еще всякие непредвиденные обстоятельства. Не густо. Но у меня был козырь в кармане. Ушлый ходок и новый усиленный рунами комплект. Теперь могу работать, не экономя энергию. Все, хватит прохлаждаться, за работу. Выйдя на поверхность первой партии малахита, встал в очередь к ближайшему терминалу. Надо мной откровенно насмехались. Краем уха услышал комментарий, мол, перегорю на третьей ходке. Все брошу и пойду пить пиво. Ну-ну, смейтесь, смейтесь. Вы просто не видели меня в агатовой шахте. Еще больше радовали показатели мастерства в 3 балла. То ли еще будет. Пятая ходка. Дварфы и гномы смотрят уже с большим интересом. Скорее уже как на идиота. А мне-то что? 350 камней плюс 11 мастерства. Убыток энергии даже не чувствую. После агата курорт. Прошло почти 9 часов. Мой 16-й выход. Последняя ходка. 1120 камней. Мастерство поднялось до 53. Ходок начинает давать больше осечек. Видимо, какие-то установки админов. По моим подсчетам, должно было получиться намного больше. Надо будет поговорить с Глебом. Хотя он вряд ли скажет, а может просто не знает. Все равно хорошо получается. Уже заработал 70 золотых. Если бы не встреча с друзьями, поработал бы еще. Гномы смотрят с уважением. Интересно, как бы вы смотрели, если бы видели все мои характеристики? По старой привычке махнул на прощание терминал рукой и потопал в Лутон. В приват пришло сообщение от Рорга. «Мы в таверне Старый Колокол. Все здесь. Ждем тебя». «Уже в пути». Вбил в навигатор название заведения. 15 минут хода. Отлично. Прибавим шагу. По дороге проверил вертпочту. Продались торба и пояс. Хорошо. В кошельке 170 золотых. Сегодня посидим с ребятами, а завтра излишки переведу в банк. Зачем мне столько денег здесь, в игре? Тяжело вздохнув, проверил, как там колечко Петруши. Ничего, кольца уже не было. Видно, закончилось время ставки. Ну вот и хорошо, выдыхаю с облегчением. Баба с воза, кобыле легче. У меня и без стрёмных артефактов все налаживается. С такими темпами скоро перейду на изумруды. Можно будет разговаривать о кредите с Шантарским. Таверна «Старый колокол» выглядела очень колоритно, как, впрочем, и все в Зазеркалье. Широкие окна, собранные из мелких разноцветных стекляшек, красная выпуклая черепица. На коньках висят резные колокольчики. Изображение колокола присутствовало практически на всех деталях здания. На массивных входных дверях, вычурных ставнях, кованых стальных перилах. На входе получил системное сообщение. «Приветствуем вас в таверне «Старый колокол». Желаете бесплатно скачать и установить приложение «Меню таверны»?» «Принимаю». Таверна встретила многообразием аппетитных запахов, шумом и гамом. Народ отдыхал после напряженного игрового дня. Никто не безобразничает. Не мудрено, ведь за порядком следят 2 мощных города. Уровни за 40. Первый раз видел Гришиных соплеменников в доспехах и с оружием. Вид впечатляющий. Видимо, у хозяина заведения дела идут в гору. Иметь в вышибалах таких бойцов... Хотя, наверное, я ничего не понимаю. Оглянулся. Почти все работяги. 2 бойцов 40 уровня с головой хватит, чтобы утихомирить дебоширов. Обслуживание, кстати, тоже на высоте. Миниатюрные альвийки в одинаковой униформе, больше похожи на немецкий национальный наряд, порхали по залу, разнося заказы. Сарафаны темно-синего цвета с очень широкими юбками, пестрые фартуки с вышитыми колокольчиками, снежно-белые блузки с широкими рукавами и умеренным декольте. Мужчины то и дело поглядывают на прекрасных подавальщиц, но лишнего себе не позволяют. Неплохое и приличное местечко выбрал Рорк. Мне понравилось. Вот бы Свету и Кристу сюда. Эх, посидели бы втроем. Из-за дальнего стола поднялся Гриша и приветливо помахал мне своим, ковшом. Стараясь никого не задеть, лавирую между столами. «Ну где ты ходишь?» – рычит Гриша. «Простите, задержался», – улыбаюсь я. Шурочка, Гриша и Рорк весело смотрят на меня. «А ты подрос, доходяга», — говорит Шура. «Думали тебе на маленький гробик скидываться, а ты вон уже бывалый. Поздравляю». «Спасибо». «Хм», — отвечу лаконично и консервативно. «Не дождетесь». «Как тебе местечко?» – интересуется Рорк. «Очень нравится», – отвечаю я. «Такой себе бюргерский стиль». «В точку», – кивает Рорк. «Хозяин немец. Начинал, кстати, работягой». «Вот накоплю себе на бронзу», – мечтательно закатил глаза Гриша. «Побегаю по инстам, набью золотишко и тоже открою что-нибудь такое этакое. Шура, ты как? Выйдешь за меня, упитанного брюгера, производителя колбасок? Будем гордиков плодить, пиво варить, да горе не знать». «Не брюгер, а бюргер, дубина. Ага, тебе только пиво лакать, да гордиков клепать», – припечатала Шура. «Ты вон на зарплату присел, как клещ, и не гу-гу. Бери пример с нашего трудяги. Уровень мастерства подтяни. Прогрессируй, короче, а то так и будешь гранит катать всю жизнь». «Ничего», – махнулся Гриша. «Будет и на нашей улице праздник». «Ага», буркнула Шура, «с флажками и транспарантами». Из кухни выпорхнули три девушки с широкими подносами, уставленными всякой снедью. Плавно огибая препятствие, вереница официанток двигалась прямиком к нашему столу. Гриша, заметив движение на горизонте, принял позу гончей. «Ты бы так на работу подрывался, как при виде жратвы», мгновенно прокомментировала Шура. Пока ребята разговаривали, я листал меню. Прилично, чисто и недорого. Рорк, улыбнувшись на шутливые подначивания молодежи, сообщил. «Мы пока ждали тебя, сделали заказ». Стол постепенно заставлялся разными вкусностями. Глубокое глиняное блюдо, заполненное квашеной капустой. Продолговатая тарелка с горой жареных колбасок разных видов и размеров. Свиная рулька. Грудинка на ребрышках. Несколько запотевших кувшинов со светлым пивом. Все это великолепно выглядело и соответствующе пахло. Ошалело, оглядев стол, взглянул на друзей. Все трое ожидающе смотрели на меня. «Что?» «Ждем, когда попробуешь», — объяснил Рорк. «Насколько я понял, это твоя первая трапеза в стекляшке». «А-а-а», — отвечаю я и цепляю ближайшую ко мне колбаску. «Вкусно». «Чего? Что опять не так?» «И это все, что ты можешь сказать?» спрашивает разочарованно Шура. «Видимо, наш Олег уже настолько свыкся с виртуальным телом, что не совсем понимает, чего мы от него хотим», объясняет Рорк. «Вообще-то да», киваю я. «А в чем, собственно, дело?» «Ну, хотя бы в том, что ты сидишь в игре и жуешь виртуальную еду, при этом чувствуешь ее вкус и запах», не вытерпев, сказала Шура. «А, вот вы о чем». Рорк улыбнулся и отправил в рот кусочек хлеба. «Просто необычная у тебя реакция на еду», – объяснил он. «Ты ешь так, как будто уже находишься здесь года два». «Помню, какой шок был у меня», – подтвердил Гриша, уплетая свиную рульку и заедая картошкой. «Как-то не очень задумывался над этим вопросом», – пожимая я плечами. «Ладно, какая по сути разница?» – поставила точку обсуждения Шура. «Вкусно человеку, вот и ладно». Рорк глотнул из кружки пива и сказал. «Кстати, что ты там в малахитовой шахте отчебучил?» «То есть?» – удивился я. «Пока ты добирался, со мной связался Фома, один бывалый, неплохой парень. Сказал, что некий Ольд утер носы коротышкам. Спокойно пришел, зарегился, спустился на четвертый уровень, не вспотев, выдал неплохой результат по камням. Отработал и также молча свалил». «Мог бы больше, если бы не встреча. Но вслух ничего не сказал. Еще обижу ребят». «Я знаю Фому», — сказала Шура. «Нормальный дуэнд. И парни из его группы неплохие». Гриша кивнул. «Я тоже». Я лишь пожал плечами и сказал то, о чем когда-то подумал сам. «После Агатовой пещеры малахит курорт. Про экипировку я вообще не говорю». «Видишь», — обратилась Шурочка к Грише. «Вот так и надо». «Фома хочет завтра встретиться с тобой», — сказал Рорк. «Зачем?» «Он постоянный лидер группы подземников». «Они же всегда вчетвером ходили», – удивилась Шура. «Значит, его впечатлили подвиги нашего бывалого». Гриша машинально поднял лапу, чтобы хлопнуть меня по плечу, но удержался. Я даже зажмурился. Уже представил минус прочности куртки. «Ой», – засмущался он, – «больше не буду». «Ага», – сказала Шура, – «ща бы трямкнул на радостях Олежу нашего». Рорк продолжил. «Он знает о твоей заявке. Гильдия постоянно делает рассылку лидерам групп. Короче, удачное стечение обстоятельств. От себя скажу. Фома порядочный, как и ребята из его группы». Шура и Гриша активно закивали, поддерживая Рому. «Я только за. Тем более, что был готов присоединиться к любой из групп». «Вот и отлично», – сказал Рорк. «Завтра зайди ко мне с утра, познакомитесь». «Я считаю, за это надо выпить. За будущего покорителя подземелий», – провозгласил Гриша. Глиняные кружки глухо ударились пузатыми боками. «Но это еще не все», – выдал Рорк, когда все выпили. «У нас для тебя есть подарок. Бывало и все-таки». «Что за подарок?» – спрашиваю я. «Сюрприз», – улыбается Гриша. «Давай, дари уже». Глаза Шуры широко раскрыты. «Что они там такое приготовили? Вон как все переживают. Наверняка что-нибудь интересненькое». «Держи», – говорит Рорк. «Персонаж Рорк хочет вам подарить предмет «Подарок-сюрприз». Принять?» Я улыбнулся. «Конечно». «Вы получили предмет «Подарок-сюрприз». Открыть?» «Открывай!» «Открывай!» «Открывай!» «Ну, точно дети!» Улыбаюсь я и открываю подарок. «Вы открыли подарок-сюрприз. Вами получено кольцо «Тайное становится явным».